Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 17 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степан Акерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны Республики. Министр иностранных дел России о возобновлении карабахского урегулирования. В республике испекли рекордную лепешку с зеленью. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян принял представителя бюро Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гранта Маркаряна на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренних и внешней политики. Сегодня президент НКР Баку Саакян посетил государственную службу по чрезвычайным ситуациям, представил личному составу нового директора Левона Нацаканяна, пожелав ему плодотворной работы. Глава государства выразил признательность бывшему директору Карену Саркисяну за проделанную им работу, пожелав успехов на должности представителя президента по особым поручениям. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял исполняющего обязанности министра образования и науки Армении Арайка Арутюняна на встрече, в которой приняла участие министр образования, науки и спорта НКР Нарина Агабалян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере образования и науки. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Австрийской Республике Армена Папикяна. Президент поздравил Армена Папикяна с назначением на ответственную должность и пожелал ему плодотворной работы. В интервью журналистам господин Папикян сообщил: символично, что послы Республики Армения посещают президента Республики Арцах. С этой целью и прибыл. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств по ряду направлений внешней политики. Կարծում եմ, սա շատ խորհրդանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը այցելում է նաև Արցախի նախագահին։ Այս ընկալմամբ եմ եկել, քննարկեցինք հնարավոր համագործակցության տարբերակները, թե ինչպես կարող ենք համադրել եւ համակարգել աշխատանքները։ Что касается более конкретных вопросов, они будут отрегулированы в процессе работы. Работа в этой сфере также требует молчания. Я уверен, что совместными усилиями мы добьемся поставленных перед нами задач, отметил чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Австрии Армен Папикян. Մնացածը կարծում եմ զուտ աշխատանքի ընթացքում արդեն կհամակարգվի եւ կհամադրվի։ Սա աշխատանք է, որը որ նաեւ լրություն է պահանջում, եւ ես վստահ եմ, որ համատեղ ժանքերով մենք մեր արժեդրված նպատակներին կհասնենք։ На встрече принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маэлян. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 9 по 15 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении арцахских позиций свыше 2500 выстрелов. Передовые воинские подразделения армии обороны продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами в Баку заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен на возобновление переговоров по Нагорно-Карабахской проблеме и на поиск конструктивных развязок. «У нас была очень подробная продолжительная беседа с президентом Азербайджана. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки», — сказал Лавров. «Мы как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении, и страна, страна, которая является еще и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, вместе с американцами и французами, будем делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромиссов, подчеркнул российский министр. Будем стремиться искать не то, что принципиально новое решение, основы урегулирования понятны, но будем стремиться находить такие тактические, если хотите, креативные идеи, которые помогут сформировать консенсус, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Горном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана, а международные посредники за прошедшие годы ничего не сделали для реального урегулирования ситуации. Минская группа по Нагорному Карабаху ни черта не сделала за эти десятилетия и не сделает, пока два президента Армении и Азербайджана не сядут и не скажут: «Давайте проблему решим в интересах людей», заявил Лукашенко в Минске на встрече с представителями российских медиа. Анкара продолжит оказывать Баку поддержку в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Турция продолжит оказывать посильную поддержку Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана, отметил Чавушоглу. Испеченная в Гадрутском районе лепешка с зеленью «Жингялугац» весом около 20 килограммов, 885 граммов и длиной почти в 3 метра занесен в армянскую книгу «Дюцазнагирк», книгу богатырей. Начальник отдела культуры и по делам молодежи администрации Гадрутского района Ерозик Айриян отметила, что лепешка была приготовлена за 1,5 часа и ее готовили 8 человек. Было использовано 26 видов трав, которые растут только в Арцахе. Для хлеба была приготовлена специальная плита, соответствующая его размерам, сказала она. По словам Еразика Ильян, данное мероприятие инициировано отделом культуры Гадрутской райадминистрации. Идею проведения поддержал лично глава администрации Иван Аванесян. Цель мероприятия – подчеркнуть роль традиционного блюда арцахской кухни. Блок объявлений. Министерство труда по социальным вопросам и миграции НКР сообщает, что согласно соответствующему решению правительства в связи с 10 декабря, Днем государственной независимости НКР, выделена единовременная денежная помощь следующим категориям лиц. Инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, прошедшим в годы Великой Отечественной войны воинскую службу, а также награжденным в тот же период за самоотверженный труд лицам 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается 7 декабря в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. Два объявления мэрии столицы. Мэрия Степанакерта сообщает гражданам столицы о том, что с 17 по 22 декабря с 10 до 17.00 в Степанакертской школе номер 7 имени Чаренца началась регистрация детей, рожденных в 2013-2017 годах, не посещающих дошкольные учреждения и школы, для участия в новогодних представлениях и получения подарков. Для регистрации необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, подлинник и паспорта родителей. Мэрия Степанакерта приглашает всех на торжественную церемонию зажигания огней новогодней елки, которая состоится 19 декабря в 18 часов на площади Возрождения столицы. И о погоде. Во вторник, 18 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, осадки в горных районах в виде снега, местами туман, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 4 ночью, днем 5-9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.